ковшик с водой засмотрелась красавица. И кому какое дело, как мы любим друг друга. И теперь уже не важно, сколько раз посылали меня матом мужчины от собственной несчастливости. Женщины, ведь от этого я не стала и красавицей тоже. Две зимы в году не бывает. Слишком счастливы. Была бы любовь, разлука найдется. Нам весело. Перед расставанием навсегда. Что ж остается? Могу и сплясать. Летит цветастая шаль. А по шали жар птица. Жарко припеваю. У миленка моего волосы волнистые. Я его не заменю на горы золотистые. И Митька родился с такими же кудрями. И радость от того, что сын появился на свет точь-в-точь похожим на отца. Она меня так потрясла, что я разрыдалась на всю родовую. Акушерка была совсем не грубой, гладила меня по голове. «Голубушка, голубушка!» А сама младше года на два. «Счастье-то какое! Мальчик здоровый, крепкий! Ну что ты!» «А что я?» И не растаял, и нет тут нашей вины. Утром я нашарила в почтовом ящике письмо. Сначала удивилась незнакомому почерку, потом похолодела, писал отец. Я рвала конверт, прыгали строчки. Значит, маме сделали операцию. Не хотели волновать. Я несправедливо ору на Митю. «Быстрей! Собирайся! Звоню Алехиной, чтобы объяснилась на работе. Что-то лихорадочно сую в сумку. И все время помню, что мне нельзя быть в отчаянии. Дорога долгая». Лишь однажды я не послушала маму. Какая стыдоба, догулялась. Ну что ж, можно и так сказать. Я угрюмо сверкала подбитым глазом. Мы разводились с мужем. Мне не хотелось его больше обманывать. А он еще не знал, что я будущая мать. Правда, чужого ребенка. От чего болеют наши родители? Ясно, что не от старости. Мы с Митькой в аэропорту. 10 лету до области. Потом можно поездом, но автобусом быстрее. Хотя дороже и с пересадкой. День катится, с комком в горле, с потерей аппетита, с раздражением в голосе и дрожью в руках. К счастью, Мите все время что-то нужно, то в туалет, то конфету, то спать, то скучно. Мы мерзли на трассе в Щеграх, в 100 метрах от автостанции. Оставались последние 70 километров до мамы. Вдруг я с ужасом поняла, что никуда мы сегодня не уедем. 6 часов вечера. Сумерки, суббота, чужой райцентр. 5 минут нам не хватило, чтобы успеть на последний рейсовый автобус. Пусто на дороге. В кособоком домике автостанции гаснут окна. «Мама, а когда мы к бабушке поедем?» Теребит за рукав, заглядывает в глаза Мите. Я рассуждаю вслух о том, что в городе обязательно должна быть гостиница. Припозднившаяся легковушка, единственная за последний час,